Виталий Николаевич, вы не пытались разыскать Аллу Шубарину? — спросил Рыженко в лоб, едва Кирган переступил порог. — Не только пытался, но и разыскал, — с улыбкой ответил тот. — Вы летали в Швейцарию? — Пришлось. Вам интересно, что она мне сообщила? — Готовы приобщить к делу мой протокол? — Зависит от того, что именно она вам сказала, — осторожно отозвалась Рыженко. — Что 24 декабря, в пятницу, ей позвонила женщина, назвавшаяся Натальей Аверкиной. Доложилась, что решила свою финансовую проблему и теперь может пройти все предписанные процедуры в головной клинике. Попросила подготовить счет и предупредила, что заедет за ним завтра, то есть в субботу, 25-го. Так и есть. Фокус со звонком, старый как мир. Ну и что было дальше? На следующий день Аверкина пришла, попросила положить счет в файл, якобы чтобы он не помялся, и быстро ушла. В кабинете Шубариной пробыла не более полутора-двух минут и перчатки не снимала. Шубарин обратила на это внимание? Или это ваши домыслы? Нет, Надежда Игоревна, я ничего не придумываю. Алла Шубарина сама сказала про перчатки. Она заметила и сделала вывод, что Аверкина, вероятно, очень торопится. Думаю, вы и сами догадались, что женщина, получившая счет, была в красной куртке, белых джинсах и сапогах-ботфортах. И в солнцезащитных очках. У Шубариной ни на миг не возникло сомнений, что перед ней Наталья Аверкина, которая проходила у них предварительное обследование и чьи паспортные данные у них были. И вы... Надежда Игоревна запнулась, подыскивая подходящую формулировку. «Ну, конечно!» — широко улыбнулся Кирган. «Я показал Шубариной те же самые фотографии, которые показывал вам. Наталья Аверкина и Олеся Кривенкова, продавщица». Шубарина затруднилась с указанием женщины, которой отдавала счет. Она сказала, что идентифицировала посетительницу по прическе, но черты лица внимания не обратила. Ей в голову не пришло, что перед ней может быть не Аверкина, ну, ведь она звонила накануне и предупреждала, что придет. А голос? Шубарина не настолько хорошо знала пациентку Аверкину, чтобы узнать ее по голосу. Звонившая представилась, и у Шубариной не было оснований сомневаться. — Надежда Игоревна, помолчите! — резко оборвала его Рыженко. — Ну вот, сейчас она должна сказать. Или все-таки не говорить? — Нет, решение принято. — Виталий Николаевич, я отдаю себе отчет в том, что у вас есть основания ходатайствовать об освобождении Аверкиной из-под стражи. В его глазах мелькнуло изумление, подбородок дернулся. Но прошу вас, в интересах следствия, оказать нам содействие. Если Аверкина выйдет из СИЗО, это сильно затруднит поимку настоящего преступника. Кроме того, поставит под угрозу ее жизнь. — Это каким же образом, позвольте спросить? — А вы сами подумайте. Следствие готово согласиться с доводами защиты и признать, что Аверкина не причастна к убийству сестры. — А кто причастен? — Лариса Скляр, это же очевидно, — пожал плечами Кирган. — Да, — кивнул следователь. — А еще кто? — Скляр является исполнителем. Можно считать, что это установлено оперативным путем. Но за ней кто-то стоит. Вы и сами это понимаете. И степень опасности этого человека может оказаться очень высокой. Неужели вы готовы рисковать жизнью своей подзащитной? Если он заинтересован в том, чтобы Аверкина была признана виновной и получила срок за убийство, а срок, учитывая корыстный мотив, окажется ох, каким немаленьким, то вполне может попытаться ее уничтожить. До тех пор, пока ни вы, ни я не выяснили, какой мотив им двигал, мы не можем исключать такой возможности. Права не имеем. Я готова выпустить Аверкину из СИЗО, готова отправить туда Ларису Скляр, но этот неизвестный нам с вами человек останется на свободе. И кто знает, чем он руководствуется, какие у него возможности и что придет ему в голову. Ну вот. Мяч на стороне адвоката. Пусть отбивает. Но, правда, есть вероятность, что его ответный удар следователю уже не отбить. — Надежда Игоревна, вам не кажется, что вы пытаетесь переложить на сторону защиты проблемы, которыми должна заниматься сторона обвинения? — ответил Кирган. — Раскрывать преступление — это ваше дело. А мое дело, чтобы Аверкина не сидела в СИЗО, если она невиновна. — Вы, конечно, правы. Вы правы, конечно, но при этом мое дело — раскрыть преступление до конца, а не хватать стрелочника. Вы уверены, что заказчик не получает информацию о наших с вами телодвижениях? Мы ведь ничего о нем не знаем. А вдруг мы его спугнем тем, что выпустим вашу клиентку? Сейчас он совершенно спокоен, и нам не нужно, чтобы он начал тревожиться и прятать улики. Кирган усмехнулся. Должен ли я вас понимать таким образом, что вы мое ходатайство об освобождении из-под стражи не удовлетворите, если я его подам? А вы немедленно подадите жалобу на то, что я незаконно и без оснований держу человека под стражей, отпарировал Рыженко. Ведь подадите. Адвокат сделал выразительный жест рукой, который означал, что, конечно же, он будет жаловаться. Это его обязанность, его работа. «Если вы подадите ходатайство, — продолжала она, — у меня не будет оснований его не удовлетворить. Но вы согласны со мной? Вы согласны, что выпускать Аверкину из СИЗО просто опасно?» «Согласен. Но ходатайство я подать обязан, иначе моя клиентка меня не поймет. Поговорите с ней. Попросите еще немного потерпеть. Объясните, что это в целях ее же безопасности. Вот теперь она все сказала. Ее последние слова самые главные. Следователь Рыженко поставила перед собой поистине нерешаемую задачу перетянуть адвоката на сторону следствия и убедить его воздействовать на подзащитного, чтобы томящийся в камере человек пошел навстречу тем, кто его по ошибке арестовал. Кирган молчал, что-то обдумывая, наконец спросил. «Надежда Игоревна, вы сказали, что оперативным путем получена информация, подтверждающая невиновность моей подзащитной. Это как?» «Так», — кивнула она. «Но какая это информация? Вы мне, конечно, не скажете», — констатировал он. «Конечно, не скажу», — слегка улыбнулась Рыженко. «Вы же понимаете... Не имею права. Я и без того сказал вам слишком много. Хочу надеяться, что на сей раз вы этим не воспользуетесь мне во вред. Ну хорошо, я поеду в изолятор и поговорю с Натальей. Но ничего вам не гарантирую. Даже если я не стану подавать жалобу на незаконное содержание под стражей, она может сделать это сама. И чтобы я ей не объяснял, мы не должны забывать, что рядом с ней находятся сокамерницы, которые могут оказаться куда более ушлыми, чем Аверкина. Мы не знаем, какие у них сложились отношения, что она им рассказывает и как они на нее влияют. Очень может быть, что их слово и их совет значат для Натальи куда больше, нежели то, что говорю я. Она победила. Он согласился оказать помощь следствию. Вообще-то... Не такой уж он и мерзкий, этот Кирган. Вполне вменяемый, вполне адекватный. Надо же, не поленился за границу слетать. Денег не пожалел, чтобы разыскать Аллу Шубарину. Всякий ли адвокат на такое способен? Видно, история с Натальей Аверкиной его действительно зацепила, разбередила душу. Неужели то, что случилось с его внебрачной дочерью и ее убийцей, так на него подействовало? И этот человек, о котором она целый год не могла даже вспомнить без содрогания, действительно способен на неподдельное сопереживание чужому горю. Неужели та годичной давности история заставила его по-настоящему страдать? Надежда Игоревна поняла, что барьер неприязни, стоявший между ней и адвокатом Кирганом, зашатался. Да, они остаются соперниками на правовом поле. Это он правильно сказал. Но разве это означает, что она, следователь Рыженко, не может просто по-человечески ему посочувствовать? и порадоваться за человека, который был на полпути к тому, чтобы спиться и опуститься, но нашел в себе силы вернуться к работе. Она вспомнила по-мужски заинтересованный взгляд адвоката, его осторожное прикосновение к ней, когда он подавал ей шубу, его сильную руку, подхватившую ее локоть на скользком тротуаре, и привычно собралась совсем по-женски поздравить себя с тем, что в свои 42 года еще вызывает интерес у вполне достойного мужчины. Но тут же осекла сама себя. Она вдова и всего год назад потеряла мужа. Не нужна ей эта радость. Во всяком случае, пока не нужна. Она еще не готова. Виталий Кирган не надеялся, что разговор с Аверкиной пройдет гладко. «Ваша невиновность и непричастность к преступлению фактически установлены», — бодро начал он. Наталья вскинула голову и непонимающе посмотрела на него. «То есть вы хотите сказать, что... все, что ли? Меня отпускают?» На ее лице, сменяя друг друга, промелькнули недоверие, радость... Снова неуверенность в том, что она правильно услышала и поняла, потом брови ее сосредоточенно сдвинулись. — А кто же убил Катю? Его нашли? — Пока нет. Но уже понятно, что это сделали не вы. — Это правда? — на всякий случай уточнила Наталья, все еще не в силах поверить, что кошмар закончился. — Чистая правда, — улыбнулся Виталий. — Когда я смогу уйти домой? Сегодня? — Видите ли, — вздохнул он, — у нас с вами непростая ситуация. — Так быстро это не делается. Я сейчас должен, по идее, подать ходатайство об освобождении вас из-под стражи. Следователь его рассмотрит и вынесет решение, удовлетворить его или оставить без удовлетворения. В глазах Натальи появились испуг и недоумение. — Так что, она может отказать? — Но вы же сказали, что моя невиновность установлена. Зачем ей отказывать? — Наташа, установлена не значит доказано. Это разные вещи. Но дело даже не в этом. Вы послушайте. — Вот черт! Ну как, какими словами убедить человека, почти два месяца промаявшегося в СИЗО, что ему нужно пробыть здесь еще какое-то время, хотя все уже поверили в его невиновность? Короче, для вашей же безопасности лучше, чтобы вы пока оставались здесь. Если преступник узнает, что вы на свободе, он может попытаться вас убить. — Меня? — в голосе Аверкиной зазвучала паника. — Убить? Но за что? Почему? — Вот это мы и должны выяснить, — мягко проговорил Кирган. Ведь зачем-то же этот человек пытался отправить вас в тюрьму? Значит, у него есть причины желать вам зла. — Какие причины? — она окончательно растерялась. — Почему? Кто этот человек? Я его знаю? — Это неизвестно. Его надо обязательно найти, вы понимаете? И при этом сделать так, чтобы вы не пострадали. Он приводил аргументы. Уговаривал, успокаивал, и в конце концов Наталья согласно кивнула головой. Она все поняла. Не нужно никому в камере ничего рассказывать. Не нужно подавать жалобы прокурору. Надо верить в то, что скоро все закончится, и она вернется домой. Надо просто набраться мужества и сил. И терпеть. Наталья уже смирилась с тем, что будет приговорена к лишению свободы и пойдет на зону. Она не борец, у нее сразу опустились руки, и за все время следствия Аверкина успела свыкнуться с тем, что у нее все равно никого нет, она никому не нужна, и ее дальнейшая жизнь будет проходить за колючей проволокой. И вдруг Виталий Николаевич сказал, что ее обязательно выпустят, надо только еще немножко потерпеть. И это означает, что уже совсем скоро она выйдет из этой вонючей душной камеры, вернется в свою квартиру, вымоется в своей ванне и выспится в своей постели. Она будет долго, долго лежать в горячей воде, потом так же долго стоять под душем и тереть кожу жесткой мочалкой, потом будет долго... долго спать, когда от души выспится, сядет на кухне за стол и будет пить чай из своей любимой чашки с розовыми рыбками. Потом... А что будет потом? Ее, наверное, уже уволили за прогулы, и придется искать новую работу. Хотя, кажется, ей кто-то говорил, что если человека арестовали незаконно, можно через суд восстановиться на работе. Но хватит ли у нее сил заниматься судебными тяжбами? Ничего, работу она найдет. На медсестер всегда есть спрос. Может быть, ее даже возьмут на прежнее место. И начнется такая же жизнь, как была раньше, до тюрьмы. Но нет, не начнется. Потому что Катюши больше нет. И можно считать, что у Наташи больше нет матери. Она в этой новой жизни останется совсем одна. И придется к этому привыкать и приспосабливаться. Ленар наверняка ее бросит. И хотя Виталий Николаевич каждый раз говорит о том, как Ленар за нее переживает и беспокоится, как старается изо всех сил ей помочь, все равно Наташа уверена, что их отношения прекратятся, как только вся эта страшная история закончится. Просто Ленар чистый, честный и благородный мальчик, который считает, что не имеет права бросить в беде женщину, с которой спит. Но как только беда минует, он сочтет себя свободным. И будет прав. Зачем ему женщина на 6 лет старше, которая была под следствием по обвинению в убийстве? Честным, чистым, благородным мальчикам нужны совсем другие спутницы. Ей стало страшно перед этой непонятной новой жизнью, в которой не будет Кати и мамы. И мелькнула странная мысль, пусть это загадочное преступление раскрывается подольше. Пусть она еще посидит в камере, по крайней мере, здесь все понятно. И не будет никаких неожиданностей. Еще вчера, даже еще сегодня утром Наташа отдала бы все на свете, чтобы вырваться отсюда. А теперь она боится жизни на свободе.